Глава 1053. Правда о партнерах-культиваторах Облака Бессмертных. Ван Линь приветствует старшего. Как я мог забыть обещание, данное когда-то? И пусть здесь для меня было бы еще опасней, я непременно должен был доставить сюда тело Цин Шуан. Ван Линь снова посмотрел на Джоу И, и его сердце дрогнуло от чувств. Джоу И был одним из немногих людей, которым он был благодарен в своей жизни. И неважно, какого уровня культивации он достиг, он всегда будет помнить и уважать тех, кто им помогал. Джоу И посмотрел на Ван Линя с удовлетворением и радостью во взгляде и, покачав головой, сказал: «Тебе не стоит называть меня старшим. Если ты не против, зови меня братом Джоу И, всё». Сказав так, Джоу И вдруг сконцентрировался на Ван Линя и внимательно посмотрел на него. «Кто ранил тебя так серьезно? Твой изначальный дух потускнел так, что его почти не видно. Из-за того, что он восстанавливается слишком медленно, это создает для тебя серьезную опасность». В глазах Джоу И сверкнула волна холода, когда он это произнес. Ван Линь горько усмехнулся и вкратце рассказал ему, что произошло в битве с Сюй Кун Цзы. Он не рассказал о силе снов, только о пробуждении Феникса. Вовсе не потому, что Ван Линь не доверял Джоу И, но все же сила снов была слишком важным делом. «Сюй Кун Цзы!» В глазах Джоу И сверкнули ледяные вспышки, и в его взгляде, направленном на Ван Линя, показался стыд. «Если бы я не попросил его принести тело Цин Шуан, он бы не подвергся этой опасности. Сюй Кун Цзы, этого человека я запомнил!» Джоу И кивнул и больше не стал спрашивать об этом, но имя Сюй Кун Цзы он накрепко запомнил в душе, ведь этот человек ранил Ван Линя, доставившего ему тело Цин Шуан, а значит, затронул его самого. Если только появится такая возможность, Джоу И непременно заставит этого Сюй Кун Цзы заплатить жестокую цену, такой уж у него характер. «Наверняка ты пришел сюда из-за снадобья в этом хранилище. Здесь их было много, но большую часть давно забрали партнеры Облака Бессмертных. Осталось лишь немного, и те будут иметь эффект только для духовного тела. Партнеры Облака Бессмертных не забрали их тогда только из-за сложного способа хранения этих снадобий». Сказав так, Джоу И тут же поменял тему и добавил: «Но ничего страшного, я что-нибудь придумаю, чтобы залечить твои раны». Договорив, Джоу И обернулся светом меча и прошел прямо сквозь ограничения снаружи хранилища снадобий. Затем в воздухе он снова стал иллюзорной тенью, отвесил малый поклон в пустоту перед собой и спокойно сказал: «Старшие партнеры Облака Бессмертных, этот человек мой хороший друг, не могли бы вы даровать ему свои снадобья?» Издалека раздался легкий смех, вдали сверкнула фиолетовая вспышка, из которой вышли Ван Вэй и Ху Цзюань. Они шли небольшими шагами, и это было удивительно, как они только в три шага оказались рядом с хранилищем. Ван Вэй взмахнул правой рукой, и тут же все ограничения вокруг хранилища исчезли, как будто их и не было. От этой картины зрачки Ван Линя резко сузились. «Я давно догадывался, что братец Ван как-то связан с духом меча. Значит, мои догадки были верны». Ван Вэй с улыбкой сжал правую руку в воздухе, и в пустоте перед ним начала появляться трещина. Из нее вылетело 6 фиолетовых бутылочек, которые повисли в воздухе на ладони Ван Вэя. «В этих бутылочках застывшее снадобье бессмертных 5-го ранга. Возможно, оно тебе поможет». С такими словами Ван Вэй взмахнул правой рукой, и 6 бутылочек полетели к Ван Линю. От этих 6 фиолетовых бутылочек распространилась густая цепь бессмертных, ощутив которую, Ван Линь почувствовал безмятежность и блаженство. Отвесив малый поклон, он взял бутылочки, осмотрел их божественным сознанием, но не стал сразу употреблять, а положил к себе в сумку. Ху Цзюань внимательно рассмотрела Ван Линя и вдруг спросила: «Ты последователь ограничения разрушений?» Лицо Ван Линя не дрогнуло, он спокойно посмотрел на Ху Цзюань и таким же ровным голосом ответил: «Не последователь, просто знаю кое-что об этом». Джоу И, увидев, что Ван Вэй достал только 6 бутылочек, невольно нахмурился. Подумав немного, он посмотрел на Ван Вэй и с поклоном сказал: «Старший Ван Вэй, этот человек не просто мой старый друг. Я многим ему обязан, об этом я никогда не рассказывал. Но на самом деле я был запечатан здесь, и только он смог меня спасти. Если бы не он, боюсь, что я бы никогда не встретился со старшими». Ван Вэй глубокомысленно посмотрел на Джоу И, поднял правую руку и снова сжал ее в направлении трещины. В этот раз из нее вылетело 5 нефритовых бутылочек, испускающих разноцветное сияние. Взяв бутылочки в руку, Ван Вэй бросил их в Ван Линю. «В этих бутылочках 5 пилюль, имя которым — пилюли скрытых небес. снадобья бессмертных 4-го ранга. Они помогут залечить раны изначального духа. Ван Линь принял снадобье, осмотрел их божественным сознанием и сразу почувствовал ци бессмертных внутри бутылочек, такую густую, что она как будто была способна достать до небес и была во много раз сильнее, чем ци бессмертных застывшего снадобья, которое он только что получил. Джоуи нахмурился снова. Очевидно, он все еще был недоволен. Сжав зубы и больше не кланяясь, он сказал: «Старшему ведь известно, что я дух меча бессмертного дождя. Наверняка он знает и о монархе бессмертных дождя Циншуан». Взгляд Ван Вэя в тот же миг сверкнул, и он, ничего не спрашивая, снова достал из трещины еще 3 бутылочки и, даже не объясняя их действия, сразу бросил их Ван Линю. Ван Линь схватил бутылочки и, как только посмотрел на них божественным сознанием, его выражение резко изменилось. Ци бессмертных внутри этих бутылочек было еще сильнее, чем в 5 разноцветных. Очевидно, это снадобье было еще лучше. «Младший, будучи еще в царстве бессмертных дождя, полюбил одну умершую девушку и сохранил ее тело с помощью нефритовой пагоды, чтобы она не рассыпалась в прах и оставалась нетронутым вечно». В глазах Джоуи отразились воспоминания. Он подробно рассказал о том, что случилось с ним и Циншуан. «Только потом я узнал, что она не Тин Эр, а монарх бессмертных Циншуан». Лицо Ван Вэя изменилось. Раньше он никогда не расспрашивал Джоуи об этом, беспокоясь, что техника поиска души может повредить его духу. И сейчас, когда он впервые услышал эту историю, в его душе поднялось волнение. Даже в глазах Ху Цзюань рядом с ним отразилось потрясение. Они переглянулись. Ван Вэй снова сжал руку в направлении трещины, и в этот раз из нее вылетело 10 разноцветных бутылочек. Все они полетели сразу к Ван Линю. Глядя на Джоуи, Ван Вэй мрачно произнес: «Продолжай». Лицо Ван Линя было немного странным. Он только сейчас понял смысл слов Джоуи, когда он сказал, что придумает что-нибудь, чтобы залечить его раны. «Я в последний раз отправился в царство бессмертных дождя вместе с Тин Эр. Там я встретил Ван Линя». Воспоминания еще сильнее проявились во взгляде Джоуи, словно он полностью погрузился в прекрасное незабываемое прошлое, и на его лице отразилась скорбная улыбка. С каждым его словом, с каждым рассказом о случившемся в царстве бессмертных дождя, пока он говорил, а Ван Линь спокойно слушал, его тоже затягивало в эти воспоминания. Ван Вэй и Ху Цзюань тоже были затянуты в эти воспоминания о случившемся, особенно когда Джоуи заговорил о том, как кто-то хотел похитить тело Циншуан. Мягкое выражение лица Ху Цзюань сменилось на жажду убийства, а взгляд Ван Вэя сверкнул таким ледяным холодом, что все вокруг тут же накрыло волной сильнейшей мощи. «Ради нее я готов был все сжечь, и я бы не пожалел об этом», — пробормотал Джоуи. Еще ни разу он не пожалел о том, что сделал. В глазах Ху Цзюань отразилось сочувствие, когда она услышала, как он, чтобы защитить Циншуан, сжёг свою душу, достиг пробужденного сознания позднего вознесения, но все еще ни о чем не пожалел. «Таков злой рок», — про себя вздохнул Ван Вэй. С высоты своего опыта и культивации он, конечно, сразу понял, что Джоуи говорит правду. Джоуи продолжил рассказывать, как душа Циншуан внутри ее тела пробудилась, благодаря его тысячелетним стараниям, спасло Джоуи от неминуемой смерти, и он стал новым духом меча бессмертных дождя. Пока Джоуи рассказывал о прошлом, Ван Вэй и Ху Цзюань были погружены в молчание. Через некоторое время Ван Вэй тяжело вздохнул, поклонился Джоуи и с благодарностью сказал: «Благодарю тебя, брат Джоу, за твою благодетель от лица самой Циншуан. Если я в прошлом был виноват перед тобой, надеюсь, что брат Джоу не станет меня винить». На лице Ху Цзюань рядом с ним тоже отразилась печаль. Она посмотрела на Джоу и поклонилась и сказала: «Мы с мужем никогда не забудем добродетель брата Джоу». Они с первого взгляда могли различить ложь, а собрав вместе прежние догадки, они не смогли найти в словах Джоу и недочетов, как же они могли ему не поверить. К тому же то, что Джоуи был духом меча бессмертных дождя, было ответом на все вопросы. «Так значит, брат Ван Линь прибыл сюда именно ради спасения тела Циншуан?» Ван Вэй посмотрел на Ван Линя, и в его глазах отразилось нескрываемое восхищение и благодарность. Вспоминая о том немногом, что он успел узнать о Ван Лине за время знакомства, он никак не ожидал, что этот человек окажется настолько приверженным долгу. Теперь уже почти все было ясно, но Ван Линь все же не стал сразу доставать из сумки тело Циншуан. Он отступил на несколько шагов назад, посмотрел на Ван Вэя и Ху Цзюань, затем спокойно сказал: «Я хотел бы узнать, кто вы такие». Ван Вэй испытал еще больше восхищения, увидев настороженность в глазах Ван Линя. ведь именно его настороженность доказывала, насколько он переживает за дело, которое ему доверил Джоуи. «Что ж, я уже многие годы никому не рассказывал правду о себе, но ты вместе с Джоуи сослужил всем нам и императору Ценоленю такую службу, что я не могу и дальше скрывать это от тебя». Ван Вэй вздохнул, поднял взгляд на черный туман в центре шестого уровня обители императора бессмертных, и на его лице отразилась скорбь. «Я был первым телохранителем самого императора бессмертных Ценолиня, и, кроме того, его вторым учеником». Спокойно начал говорить Ван Вэй, но в тот миг, когда он рассказал о своем происхождении, от него прямо в небо поднялась неописуемая волна силы, в которой сквозила удивительная гордость. В какой-то момент Ван Линь как будто сам ощутил былое величие Ван Вэя в Царстве Бессмертных. Хоть Цюань тихо добавила. «Я была седьмой ученицей Императора. С малых лет я росла вместе с сестрой Цэншуан. Когда Царство Бессмертных постигло бедствие разрушения, мы вдвоем выполняли задание вне царства, благодаря чему нам удалось избежать гибели. Потом мы узнали, что Император не погиб, а получил тяжелые раны и ушел в затвор. Все эти годы мы обыскивали бесчисленные обители, и в конце концов убедились, что учитель находится именно в этих небесных пределах бессмертного духа». Ван Линь в душе строгнулся, но промолчал. Хо Цзюань бросила взгляд на Ван Линя, подняла руку и взмахнула ею в сторону ограничения неподалеку. Тут же с этими ограничениями случились изменения. Они стали еще мощнее, чем были раньше. «Ты, наверное, уже понял, что ограничения вокруг этого хранилища снадобья отличаются от остальных. С твоим уровнем искусства ограничений ты должен был догадаться. После того, как учитель открыл эту обитель Императора Бессмертных, именно я поставила для него все постройки и ограничения здесь. Только поэтому все изменения ограничений, которые добавляю к ним, так идеально сочетаются с предыдущими ограничениями». Голос Ху Цзюань был негромким, но в голове Ван Линя он прозвучал словно удар грома. Ван Линь резко вдохнул и с горькой улыбкой сказал: «Так это была ты, а я подумал, что это старший Ван Вэй». Ван Вэй покачал головой и улыбнулся. «Моё искусство ограничений не сравнится с её искусством. В противном случае я бы не проиграл спор, который мы тогда затеяли из-за тебя». Ван Линь ударил по сумке и уже собирался достать нефритовую пагоду, но прямо в этот момент лицо Ван Вэя вдруг поменялось. Он резко обернулся и посмотрел вдаль. В ту же секунду по шестому уровню раздался пронзительный смех.